Кто-то залез к вам в мозги и потоптался там коваными сапогами. Орудовал как будто резаком и циркулярной пилой. Наши нейроны сошли с ума. Все прежние цепочки перепаяны заново. Куча мозговых клеток была просто уничтожена. Нашему спокойствию нет цены. Отец выше, за поступки строго не суди. Мы бессознательно, нами управляют. Идет подготовка, к чипам жизнь внедряют. Славно было, когда не было мобилы. Виделись чаще, намного лучше жили. Интернет поглотил 90%. Но не будем ставить мы на нем акцентов. Технократия в стране закрепела. Люди-роботы улетела, душа из тела. Система молча, что вселенная слепа. Слово якобы свободное, увы, не так. Многие ведь ждали замену ценностей. Человечность бездействует, этап не достиг. Больших величин, масса заросли. Идеи совершенства в бытие сожгли. Культура держит в оковах мою стабильность. Круг замыкает, губительная меркантильность. Тикает время, ждем пика зарождения человека нового в старом теле жребий дан. Ведь мозги внедряют ересь. Верить или не верить, решать вам самим. Либо подчиняться, ненавидеть мир весь. Или пойти путем другим, исток решения зрим. Как жить? Ведь мозги внедряют ересь. Верить или не верить, решать вам самим. Либо подчиняться, ненавидеть мир весь. Или пойти путем другим, исток решения зрим. Каждый из нас достоин лучшего. Светлое будущее ждет нас впереди. Изнутри съедает система сучья. Вместе мы сильнее, смело взгляды измени. Обесточить планету всего лишь на неделю. Может повлияет как-нибудь на теле. Опыта разделим, не денежные хлопоты. Остались воспоминания от слепоты. Задумайтесь, ведь мозги внедряют ересь. Верить или не верить, решать вам самим. Либо подчиняться, ненавидеть мир весь. Или пойти путем другим, исток решения зрим. Как жить, ведь мозги внедряют ересь. Верить или не верить, решать вам самим. Либо подчиняться, ненавидеть мир весь. Или пойти путем другим, исток решения зрим.